Тамура начал использовать магию, и это была не шутка. Как только вокруг некроманта распространился проклятый черный туман, он получил невероятно темные атрибуты и смертельный урон ядом. Тем не менее, у орка было 100% сопротивление ко тьме и 50% сопротивление к отравлениям. Не будет преувеличением сказать, что с этим он и правда был настоящим врагом номер один для темных магов, но черный туман все же сжег 300 единиц его здоровья, а также... «Восстаньте, дети тьмы!» Тамура выставил обе руки вперед, из которых начала просачиваться темная аура. Затем на Куджуки были воскрешены, словно зомби. Тем не менее, половина из них была сильно покалечена, либо разрезана пополам из-за арка. Нормальных осталось около 50 зомби, а их здоровье и параметры были урезаны на 50%. «Чёрт! Это особая магия некроманта? Вспышка!» Арк использовал свой навык, чтобы уничтожить зомби. Они имели лишь половину здоровья, а их 50% характеристики означали, что их защита была невероятно понижена. Благодаря вспышке он разорвал их одним ударом, после чего зомби превращались в легкий опыт. Тем не менее, у арка было всего 4000 маны, а из-за непрерывного использования навыков сейчас все было почти на исходе. «С течением времени все будет только хуже. Надо сделать все быстро!» «Дедрик, не останавливайся и мешай ему, чтобы не было больше заклинаний!» «Понял! Но держись, ублюдок страшный! Темный рывок!» «Деймос, постоянно наноси удары щитом!» «Клац, клац, клац!» «Эти мошки так раздражают!» Здоровье мага сокращалось, в то время как они не наносили много урона, однако индивидуальные техники Дедрика и Деймоса оказались весьма жестокими. Это было незначительно, но сильно влияло и замедляло скорость произношения заклинаний. Лориетта тоже использовала свои магические атаки. «Арк, это будет опасно! Удар молнии!» Из пальцев Лориетты вылетела молния, направляясь прямо в лицо Тамуре. «Клац-клац! Клац-клац-клац!» В это время произошла какая-то неправильная ситуация. В то время как Тамура был оттеснен назад, Деймос стал перед Лориеттой и начал с ней говорить, что ее сильно смутило, но затем Дедрик помог с переводом. «Я не могу атаковать Тамуру в лицо?» «Что? Что это значит?» «Я не знаю! А!» Дедрик пожал плечами, прежде чем быстро уклонился от атаки Тамуры. Он и сам не мог понять, почему Деймос сказал это, но у них не было времени, чтобы беспокоиться о таком тривиальном вопросе, когда шла битва с босс-монстром. «Почти готово!» Но Арк просчитался. В самом конце Тамура оказался в критическом состоянии, но... «Не могу в это поверить! Проиграть такому противнику! Нет, я не умру!» Тамура дикими шагами бросился к Арку, который быстро использовал скольжение и взмахнул мечом в ответ. Тем не менее, целью был не Арк. Тамура продолжил бежать вперед и прыгнул в бездну тьмы. Затем из ямы появилась массивная черная аура. «Что он делает? Неужели босс-монстр покончил с собой?» Арк растерялся от таких мыслей. Внезапно появилась черная рука, влажные руки, замоченные в каком-то липком масле. Тамура неожиданно восстал из ямы, покрытой липкой черной жидкостью. Его красные глаза посмотрели в сторону Арка, и он улыбнулся. Дедрик остолбенел в шоке и отступил. «А, что это такое?» Тамура поглотил осколки злого духа и приобрел демонический атрибут. Особое защитное покрытие дает Тамуре 500% к оборонительным способностям, в то время как его основные способности возросли на 100%. Кроме того, ему подвластно аннулирование всего дополнительного урона от навыков. Тем не менее, демонический атрибут слаб против оружия с возможностью изгонять злых духов. Это оружие аннулирует все особое защитное покрытие Тамуры. Демонический атрибут. Согласно легенде, данный атрибут был подарен и принят одним злобным и ужасным божеством. Он является наиболее преобладающим среди всех атрибутов зла. Осколки злого духа? Ха-ха-ха-ха! Сила! Сила тьмы! Разрушить! Уничтожить все! Все! Уничтожить! Тамура бормотал себе под нос и поднял обе руки. Что-то мне как-то нехорошо. Дедрик, Деймос, план А! Да, мастер! Клац, клац, клац. Арк, Дедрик и Деймос попытались добить Тамуру. Даже если его характеристики повысились на 100%, количество его здоровья все равно осталось на уровне 10%. Если они сосредоточат свои атаки, тогда все должно завершиться в ближайшую минуту. В это время Тамура повернулся и ударил по воску своей тростью. Затем схваченные ранее мертвецы начали вываливаться толпой. Тамура схватил одного из них и проглотил. Мало-помалу его здоровье начало восстанавливаться. Тамура использовал навык поглощения жизни. Проглатывая и пережёвывая врага, вы способны поглотить часть их здоровья. «Что за херня?» Арк разразился удивлением. Как теперь босс, которого он почти добил, начал медленно восстанавливаться? Что это за абсурдная ситуация? Арк запаниковал и немедленно атаковал, но Тамура ретировался и проглотил остатки мертвецов. После того, как его здоровье восстановилось до 30%, он разбил следующую повозку. «Ну охренеть теперь! Что за бред?» Лицо Арка бледнело в ужасе. Сейчас у него не оставалось маны, а здоровье находилось на уровне 30%. Характеристики босса были повышены на 100%, и сейчас он медленно восстанавливает свое здоровье. Кроме того, он так и будет продолжать, пока не кончатся повозки с живыми мертвецами. «Тёмный клинок!» Арк запаниковал и использовал свой навык, но здоровье Тамуры вообще не уменьшилось. Его демонический атрибут отменял любой дополнительный урон от всех навыков. Тёмный клинок являлся самым лучшим навыком, который просто игнорировал защиту, но против Тамуры даже он был бесполезен. Если ему удастся восстановить 100% здоровья, это будет конец. Каким-то образом, я должен остановить это восстановление. Но он даже не моргнул во время моих атак. Хотя атаки с атрибутом света могут нанести ему повреждения, но лишь шаманы и священники могут их использовать. Чёрт! Арк начал терять боевой дух и уставился на Тамуру с опустошённым взглядом. «Стоп! Возможно, есть способ остановить восстановление! Пожалуйста, придите в себя! Даже если вы мертвы, ваши жизни все еще остаются ценными для этого мира! Не позволяйте этому существу поглотить вас! Сражайтесь с дьяволом благодаря вашей силе воли и защищайте себя!» Арк использовал уход за больными. Появилась вспышка белого света, вылетающая из пасти Тамуры, который пережевывал одного из мертвецов. Затем вместо восстановления здоровья он получил значительные повреждения и споткнулся. «Как и ожидал, я могу использовать этот навык, чтобы остановить его исцеление! Нет, я могу так даже убить его!» В попытке съесть мертвеца, Тамура получил повреждения. Это было связано с побочным эффектом от ухода за больными Арка. Дополнительный эффект этого навыка, который Марк забыл, это благословение, которое являлось святым атрибутом. Само собой, если Тамура попытается съесть кого-то с противоположным атрибутом, это нанесет повреждения. Мертвецы изначально не получили травмы, поэтому невозможно было применить уход за больными. Однако, как только Тамура начинал жевать их и наносил травмы, Арк выжидал этого момента и применял свой навык. Уклоняясь от атак Тамуры, он сконцентрировался на движении мертвецов. И в тот момент, когда противник пытался проглотить мертвеца, Арк останавливал его восстановление при помощи ухода за больными, при этом нанося Тамуре повреждения. Итак, Арку удалось использовать это 3 или 4 раза подряд. Когда он в очередной раз воспользовался уходом за больными, вокруг тела Арка появился интенсивный свет. Чудодейственный уход был успешно применен. Ваша искренность касательно умерших людей превысила пределы пространства и отношения к разным расам. Жизнь не имеет рангов или статусов, будь то короли, которые управляют королевствами, или нищие, бродящие по улицам, каждая жизнь является драгоценной. Многие люди и даже священники бывают, что не понимают этого факта, но вы позаботились о бесчисленных жизнях и поняли эту истину. Хотя живые мертвецы лишь просто слоняются по преисподней, в них все равно течет жизнь. Покинутые всеми, вы единственный, кто не оставил мертвецов в одиночестве. Благодаря достижениям вы стали более воодушевленным и получили более высокий ранг смотрителя. Из-за успешного применения чудодейственного ухода все характеристики увеличиваются на 1. Сострадание увеличивается на 10. Склонность к добру увеличивается на 50. Эффект благословения применен ко всем мертвецам в течение 2 часов. Чудодейственный уход был успешно применен, благодаря чему вы получили титул «Смотритель брошенных». Ваша известность в качестве смотрителя увеличилась, поэтому вы также будете получить много уважения и похвалы со стороны нуждающихся пациентов. В качестве бонуса за получение титула все характеристики увеличены на 2. Известность увеличена на 50. Вот оно! Чудодейственный уход! Из-за последствий этого чуда эффект благословления был применен ко всем живым мертвецам, что автоматически означало для Тамуры плохой исход, потому что вся его еда фактически стала отравой. Благодаря этому здоровье противника осталось на отметке в 50%. Несмотря на это, ситуация все равно была не лучше. Демонический атрибут Тамуры до сих пор действовал и сводил все атаки на нет, а у Арка больше не было маны, поэтому не было никакого способа атаковать дальше. «Сволочь! Как смеешь ты прерывать мою трапезу!» Тамура впал в ярость из-за того, что его лишили еды. Вокруг него образовались сотни черных рук, покрытые непонятной жидкостью. Десятки мертвецов были внезапно схвачены, после чего все их здоровье было уничтожено, а они сами превратились в пепел. Тамура использовал навык «Рука смерти». Как только противник оказывается в объятиях смерти, он теряет 10 пунктов здоровья каждую секунду. «Что? Скольжение! Деймос, Дедрик, избегайте этого!» — крикнул Арк, уклоняясь во все стороны в попытке не попасть под горячую руку. К счастью, Деймос и Дедрик хорошо прочувствовали проблему, поэтому один улетел в небо, а другой свалился на землю, чтобы избежать черных рук. Благодаря этому только мертвецы превращались в черный порошок. В этот момент произошло то, о чем Марк забыл и никогда бы не подумал. Изначально место, где стояла Лоретта, было вне досягаемости рук, но как только черная рука потянулась к определенному мертвецу, стоящему с ней, она вскрикнула и прыгнула вперед. «Нет! Лоретта!» Арк поднял голову от удивления. Вместо мертвеца в руках Тамуры оказалась Лоретта, здоровье которой начало быстро испаряться. В мгновение ока она оказалась в критическом положении. Затем внезапно появились ослепительные блики света. Арк нахмурился и уставился на странное зрелище. Мертвый человек, который был спасен Лореттой, был неожиданно окружен пучком света, из которого вышел рыцарь, держащий меч и щит. Он выстрелил в сторону Тамуры, словно стрела, держа свой меч прямо перед ним. Бум! Тамура попал под раздачу от атаки, пошатнулся и был ошеломлен. Затем рыцарь появился рядом с Арком, удерживающим Лоретту. «Что? Что, мать вашу, происходит? Кто это такой?» Арк не мог понять ситуации. Затем Лоретта пробормотала с бледным лицом. «Святой рыцарь!» «Святой рыцарь? Что не так со святым рыцарем? Ты говоришь о Балане?» — спросил Арк с дурным лицом. Тем не менее, рыцарь проигнорировал Арка и обратился в сторону Лоретты. «Леди с чистым сердцем, подобно белому нефриту, я отдаю дань уважения вашей сердечной жертве!» Рыцарь склонил голову, прежде чем продолжить. «Я известен под именем Рониан, святой рыцарь. После того, как человек, с которым я связал свою душу, провалился во тьму, мне довелось испытать серьезные травмы, став безымянным мертвецом, блуждающим по преисподней. Если бы не было вас, то я бы так и потерялся во тьме, оставшись мертвецом навсегда. Я получила задание от вашего оруженосца, поэтому... Я знаю, Джонни, бедный мальчик. Именно из-за задания Джонни вы нашли меня, и вы были готовы пожертвовать собой, чтобы сохранить данное этому ребенку обещание. Я восстановил чувство собственного достоинства именно благодаря вам. Я был в отчаянии и не имел сил, чтобы преодолеть тьму, поэтому не был способен в одиночку с этим справиться». Рониан сжал кулон с болезненным выражением и на мгновение закрыл глаза. Но вскоре он рассмеялся. «Но вы позволили мне вернуть былую надежду после того, как все казалось, уже было потеряно. Мой дух может немного вернуться благодаря благословению того человека, и ты защищала меня совершенно искренне. Пожертвовав собой, твоего прекрасного сердца было достаточно, чтобы полностью пробудить мой дух. Теперь, когда я восстановил свою волю, я смогу вернуться к небесам». Рониан снял кулон и держал его перед Лореттой. «Прекрасная леди, примете ли вы мое наследство? Если вы согласны, тогда вы станете известны как святой рыцарь, но при этом получите титул «Невинный рыцарь». Вы получили приглашение от Ронина, святого рыцаря, чтобы стать невинным рыцарем. Если вы примете предложение Ронина, то лишитесь предыдущей профессии и станете невинным рыцарем, который является профессией только для женщин и аналогом святого рыцаря. Эта профессия имеет такие же характеристики, как у святого рыцаря, тем не менее, атака и защита немного ниже в зависимости от оружия и брони. Вместо этого вы получите больше бонусов к светлой магии. Если вы согласны, тогда ваша текущая профессия маг будет автоматически отменена, и все ваши навыки и способности будут сброшены, за исключением уровней и характеристик. Вместо этого вам будут добавлены специальные способности Ронина, 50% ваших текущих очков навыков будут возвращены, вы можете инвестировать возвращенные очки в любой навык, чтобы поднять его эффективность. Желаете ли вы принять предложение? Лоретта колебалась, смотря на информационное окно, прежде чем кивнуть. Я согласна изменить свою профессию. Будет сделано! Ронин рассмеялся и, обратившись в туман, слился с телом Лоретты.